Глава 20. Начало Симоновского монастыря. Мы уже рассказывали вам о Стефане, родном брате святого, который привел в обитель своего 12-летнего сына Феодора и поручил его святому Сергию, а преподобный сподобил юношу иноческого пострижения. Феодор проводил добродетельную жизнь, пребывая в полном послушании у святого и изнуряя свое тело строгим воздержанием, так что многие дивились ему. Достойно удивления то, что ни одного помысла не скрывало святого ни днем, ни ночью. Удостоенный сана священства, он возымел желание основать на новом месте общежительный монастырь. Придя к святому, он исповедал ему свой помысел, посещавший его не один раз, но многократно. Святой, видя таковое упорное желание Феодора, решил, что оно от Бога. По прошествии долгого времени благоразумный пастырь благословил Феодора и отпустил его из обители туда, куда тому полюбится. Некоторые из монастырской братьи захотели отправиться вместе с Феодором. Через некоторое время Феодор нашел прекрасное место близ Москвы-реки, называемое Симоново. Узнав об этом, преподобный пришел в Симоново, осмотрел его, нашел удобным и повелел Феодору строить на том месте монастырь. Получив благословение от архиерея, Феодор поставил там церковь во имя Пречистой Владычицы нашей Богородицы, честного ее Рождества. После он устроил монастырь по уставу строго и основательно и установил в нем общежительство, как заповедуют предания святых отцов. Так создался во славу Божию этот чудный монастырь. В обитель начали сходиться иноки из разных мест. Привлекаемые распространившиеся повсеместно славой о Феодоре и получали великую пользу, подвязаясь в обители под его руководством. Люди видели, что Феодор, достигший зрелого возраста и телесного благолепия, светло просиял многими добродетелями и приобрел мудрость и благорассудительность. Он был почитаем всеми за свои многочисленные достоинства, и слава о нем росла день ото дня, что порой огорчало святого старца Сергия, непрестанно высылавшего молитвы к Богу, чтобы Феодор совершил свой жизненный путь без преткновения. Многие ученики Феодора просияли великими добродетелями, за что были поставлены не только на игуменство в честные монастыри, но и на епископские кафедры в большие города. Однажды случилось чудному мужу Феодору быть в Царьграде, и там вселенский патриарх Кир Нил почтил Феодора великой честью, сделав его первым по достоинству среди русских архимандритов. А Феодоров Симоновский монастырь — честнейшим среди русских монастырей, подчиненным непосредственно патриарху. Во время постройки Симоновского монастыря архимандрит Феодор заложил в другом месте великолепную каменную церковь во имя Пречистой Богородицы, честного ее Успения. Немного позже возле нее по благодати Христовой возник известный монастырь, всеми ныне почитаемой. Мы же вернемся к прерванному повествованию. Через некоторое время досточтимый архимандрит Феодор был поставлен на архиерейство в город Ростов, где с почетом прожил долгие годы, сияя, как свеча в подсвечнике, и с усердием пася порученное ему стадо словесных овец. Феодор отошел ко Господу в 6903 году, в 1395 году, в 28-й день ноября. На этом мы закончим рассказ о Симоновской обители и перейдем к изложению следующих событий.